Глава 23. Лиса. Опять в путь? Еще и с Ариасом? Они железные, что ли? Я вот нет. Не уверена, что выдержу. После трапезы на меня волной нахлынула усталость. Единственное, что хотелось — упасть и уснуть. Но мужчины решительно и быстро собрались. Смирившись с неизбежным, я переоделась в штаны. Ехать в седле в платье — верный способ стереть ноги. Ариас уже оседлал жеребца, и я с сомнением возрилась на статного черногривого коня. Седло на его спине и вправду было двойным. Я видела такие впервые. Одна основа с двумя раздельными сиденьями, каждая со своими стременами. Иногда требуется. Ариас пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд. Да и удобнее груз вести. Меня? Грузы обычно неразговорчивы. Надеюсь, ты покажешь себя с более заманчивой стороны. Меня ослепили обворожительной улыбкой. Красавчик. Потребовалось приложить немалые усилия, чтобы не расплыться в ответ. Но я удержалась. Все-таки я опасалась поощрять Ариаса в его игре. Сейчас, когда я одна среди четверых мужчин, что о случайном легкомыслии могут подумать остальные? Только одно. Решат, что я легкодоступная, как Нинель. Нет уж, я планировала соблюдать однозначный нейтралитет, относиться ко всем одинаково ровно. «А разве лошади видят в темноте?» — спросила, все еще надеясь, что это путешествие на часок. «Эти видят». Развеивая мои надежды, Ариас похлопал по лоснящемуся черному боку, и конь изящно подбил дерн золоченым копытом. «Лошади из долин Гестала, лучшие скакуны, высоко ценятся». Они стоят даже дороже многих жизней, лисичка. Выносливые, быстрые, собственно, быстрейшие. Не скажу, что мрак сейчас будет рад поездке, но должен выдержать. «Я так понимаю тебя, мрак!» Я с жалостью посмотрела на вытянутую морду недостаточно радостного коня. «Лиса, если не понравится, скажи. Пересядешь ко мне», — серьезно произнес Дрей. Он подошел ко мне ближе, и я благодарно улыбнулась сдержанному магу. В отличие от змея, Дрей ни на что не намекал. Кажется, он тоже в нейтралитете. Ариас поправил ножны на коне. «Не переживай, волк», — весело произнес, не поворачиваясь. «Лисичке будет хорошо со мной». Дрей ничего не ответил, но настолько резко распрямил плечи, что мне вдруг захотелось отойти от этих двоих подальше. Да и двусмысленность речей Ариаса заставляла чувствовать себя неловко. Вроде бы к словам и не подкопаться, а с другой стороны, змей явно жалил, без жалости и страха. Но почему он назвал Дрея волком, если Дрей — маг? Спрашивать при Дрее было неловко. Таор свистнул, подгоняя нас, и Дрей молча направился к своему волку, перед этим бросив на Ариаса мрачный предупредительный взгляд. Тот же за миг буквально взлетел в переднее седло. «Ловкий? Ставь правую ногу в стремя и хватайся за меня!» Ариас максимально наклонился ко мне, одновременно удерживая поводья, и протянул навстречу руку. Ариас вел себя внешне спокойно, но то, как смотрел, он смущал меня. В этих голубых глазах вертелись тысячи тысяч чертей. И я очень хорошо понимала, что эти чертики нацелились на меня. «Ну уж нет, провокатор!» Чувствуя себя самой неуклюжей в мире, я не без труда подтянулась вверх, вынужденно пользуясь руками и плечами Ариаса, словно лестницей. Села сзади, положила руки ему на пояс. «Держись лучше», — услышала смешок. Ариас тут же пустил коня за волками, вынуждая меня схватиться за него крепче. Крис ехал позади. Я бросила прощальный взгляд на обугленное озеро. Где-то здесь остались зарыты двое. Мрак скакал, рысью огибая холмы. Солнце уже почти село, и вместе с ним сел и мой энергетический потенциал. Тряска бодрила, но я уже не так напрягалась, как на волке. Сил просто не было. Но оказалось, что это и было ключом к более комфортной езде. Ехать несколько часов, а я, в отличие от моих спутников, не против приятной беседы, легко заговорил Ариас. «Лисичка, давай поболтаем». В этот момент я пыталась пристроить руки на его поясе, где висели ножны со множеством ножей. Ариас перехватил мою руку, случайно попавшую на очередную рукоять. «Не двигайся, ручка», — миролюбиво произнес он и быстро отстегнул ножны. «Никогда не трогай мое оружие, это опасно, поняла?» В непринужденный тон Ариаса вплелись такие серьезные нотки, что я тут же поняла, не шутит. «Ручка поняла, о чем хочешь поговорить?» — осторожно спросила. «Расскажи что-нибудь из своей жизни. Какое твое самое первое воспоминание?» «Расскажу, если ты тоже расскажешь», — сказала я русому затылку. Мне не хотелось одностороннего разговора. «Договорились», — покладисто согласился Ариас. Я улыбнулась. Все-таки он подкупал общением. Задумалась, глядя через его плечо на едущего впереди Дрея. «Наверное, первое, что помню, как бабушка дала мне маленькой огромную тыкву. Ну, для меня она была огромной. Баба сказала держать ее крепко и не уронить. А ты, конечно, уронила. Конечно», — улыбнулась воспоминанием. «Она была такой тяжелой, руки сами разжались, и тыква разлетелась на кусочки. Бабушка ругалась. Не знаю, на что она рассчитывала. Я тогда очень расстроилась. Было стыдно». «Бедная лисичка», — весело пожалел меня Ариас. «Ну, а я помню дерево. Я хотел на него залезть, как истинный взрослый змей. Дерево было большим, я маленьким. Я посопел и полез на него, потому что маленьким себя уже не считал. Залез высоко, а потом не удержался, свалился и распорол щеку». На этом моменте Ариас непринужденно рассмеялся. Впоследствии был наказан плетью. Змей не должен падать. «Ох, это же не смешно, Ариас!» Огорчившись, я пожалела малыша. «Тебя били?» «И над своей глупостью, и над своей болью вполне можно посмеяться. Что такого?» — усмехнулся он. «Вбивали ум». «Мне кажется, что нельзя бить детей», — осторожно возразила. «Вот ты бы бил своих», — хмыкнув, Ариас сделал паузу, прежде чем ответить. «Что еще? Расскажи мне сказку. Какую знаешь?» Похоже, тема воспитания непроста для Ариаса. Это становилось интересным. Отметив этот момент, я азартно покопалась в памяти. «Ладно, слушай, жили-были старик со старухой. Захотел старик поесть и говорит старухе: «Испеки, старуха, колобок». Ариас выслушал меня с интересом, уточнил значение термина «сусеки» и отметил, что сказка хороша. «Теперь придвинься поближе, лисичка, чтобы лучше меня слышать», — проворковал он. Я искренне восхитилась тем, как Ариас схватывает на лету. «Вот тебе моя детская сказка». Поспорил как-то бык со змеем, кто из них сильнее, и предложил змей быку доказать свою силу, раскроив головой камень. «Кто первый расколет камень, тот и сильнее», — сказал змей. «Я первый», — крикнул бык, бросился на камень и, ударившись об него, подох, раскроив себе голову. Впрочем, камень раскололся. «Ты победил», — согласился змей и вдоволь напился бычьей крови. «Кто умнее, тот и сильнее, да? Умница, разумеется, разумеется». Увлекшись беседой, я и не заметила, как ехать внезапно стало легко. Воздух вокруг посвежел, и ночь расцвела над нами мириадами звезд. Запрокинув голову и держась за Ариаса, я завороженно смотрела наверх. Я много раз видела фотографии, обработанные в редакторе так, чтобы усилить насыщенность и контрастность. Я знала, что это неправда, что звезды тусклее. Так было в моем мире, в моем городе, где из-за фонарей и смога на небе были видны всего несколько десятков точек. Я была не права. Звезды в реальности оказались ярче, чем на лучших фотографиях, а небо — прекраснее самых смелых фантазий. Волшебный, волшебный мир. Я молча любовалась. Очнулась от того, что Ариас накидывает на пояс веревку и завязывает ее на себе. «Ну вот я и привязал тебя к себе, милашка. Ты все пытаешься уйти на землю и устроиться на ночлег, но придется потерпеть. Лучше расскажи еще одну сказку, чтобы не уснуть. Давай, кто первый замолчит, тот и сильнее», — сонно сказала я, приникая щекой к мужской спине. «Славно, славно», — одобрительно произнес Ариас. «Ты победила, А теперь я все-таки желаю услышать твою следующую сказку.